Я сидел в местной таверне и напивался. Не знаю почему, но после разговора с троллем мне вдруг стало муторно на душе. Когда появился Маэссон, первый мой вопрос был о том, где можно выпить. Эльф показал мне это место. Таверна под названием «Сытый студент» находилась недалеко от студенческого корпуса. Вывеска, висевшая над входом, изображала толстого студента с гигантской кружкой пенистого пива в руках. Эльф довел меня до таверны и, поведав распорядок местного студенческого дня, распрощался до завтра, предупредив, что рано утром будет у меня. Внутри таверна мало чем отличалась от таверны в Неприкосе. Похоже, все таверны гномов похожи друг на друга. Даже бармен у стойки казался мне знакомым. Народу было немного. Маэссон объяснил, что основной наплыв ожидается через час, когда закончатся последние занятия. Я устроился за одним из крайних столиков, и мне открывался прекрасный вид на всю таверну. И самое главное, на вход. Неспокойно было на моей душе. Ой, как неспокойно. Трактирщик принес мне 2-литровые кружки пива и большую порцию копченых сосисок. Это отвлекло меня от неприятных мыслей на полчаса. Пиво оказалось на удивление вкусным, и я решил, что буду частенько захаживать в это заведение. Зал таверны тем временем потихоньку заполнялся народом. Появились какие-то местные менестрели с дудками и лютнями, зазвучала заунывная мелодия. Я не силен в музыке и решил, что долго не вытерплю подобных номеров. Однако, к моему удивлению, вскоре музыканты перестроились и полилась уже другая, гораздо более зажигательная и ритмичная музыка. Я осторожно огляделся. В таверне преобладали гномы. Но были среди посетителей и эльфы, и люди, и даже орки с гоблинами. Правда, смешанных компаний не было. Все предпочитали отдыхать вместе со своими соплеменниками. И вдобавок я заметил, что не было ни одной особой женского пола. Правила всех магических университетов не разрешают женщинам находиться на их территории. Впрочем, это не означает, что женщины не могут обладать магией. Просто женских школ магии мало. Так уж повелось, что магия больше мужская прерогатива. И мало кто из волшебниц добивался большого успеха на магическом поприще. Произнес эту тираду бесцеремонно усевшийся напротив меня молодой гном. На него был надет дорогой камзол, да и по манерам его было видно, что он не был простым студентом. Вдобавок, он, как и я, отличался от остальных гномов. У него были еще более тонкие черты, чем у меня. И самое главное, кожа на лице не была такой грубой, как у гномов. Я бы сказал, этот гном походил больше на женщину, чем на мужчину. И если его одеть в платье, получилась бы очень симпатичная девушка. «Спасибо за лекцию. Ты хорошо читаешь мысли. Только советую не повторять это со мной». Недовольно заметил я. «Не имею чести знать твое имя. Меня зовут Марик. Учусь на первом курсе. Я вижу, ты новенький». «Да, вчера». «И какой факультет?» «Прикладной магии. Все равно я не знал, какие есть факультеты в этом университете». Поэтому пошел по самому легкому пути, назвав единственный известный мне факультет. «Надо же!» – обрадовался Марик. «Мой факультет!» «Кстати!» – он перешел на заговорщический шепот. «Я сразу понял, что ты отличаешься от других гномов. Твой отец не гном?» «Говорят», – признался я. «Но ты как догадался?» «А ты в зеркало на себя смотрел?» – ехидно осведомился мой новый знакомый. «Смотрел. И ничего особенного не увидел. Спокойно ответил я. «Ну...» — Марик смутился. «Извини. Мне вдруг захотелось с кем-то поговорить. Слово за слово, и вскоре я чувствовал себя, словно знаю этого Марика очень давно. Когда была выпита 4-я кружка пива, мой собеседник был уже пьян. Это было очень странно. Для гнома 4 кружки пива, как для человека одна. Я только разошелся и теперь был разочарован. «Пошли, я тебя провожу, тебе уже хватит». Обратился я к своему собутыльнику, но тот явно не испытывал никакого желания покидать таверну. «Нет!» – пробормотал тот и осушил оставшееся пиво залпом. После этого героического поступка он начал сползать со стула, но я его удержал. Передо мной сразу возник трактирщик. «Вам помочь?» – осведомился он. «Не надо!» – буркнул я, бросая на стол серебряную монету. Судя по глазам трактирщика, раскрывшимся до пределов, положенных им природой, плата была очень щедрая. «Не сомневаюсь, что теперь я стану желанным гостем в таверне». Хозяин долго кланялся, когда провожал нас к выходу. На улице было прохладно, но безветренно, и поэтому воздух приятно освежал. К моему удивлению, перед таверной стояла открытая повозка, запряженная тройкой лошадей. Возница-гном, скучавший на козлах, сразу встрепенулся и спрыгнул на землю. «Это что?» – поинтересовался я у хозяина. «Позвольте вас доставить до общежития», – ответил трактирщик. «Ваш друг перебрал, а мы всегда рады услужить щедрым клиентам». «Что ж», – пожал я плечами. «Спасибо». «Вам спасибо», – расплылся в широкой улыбке трактирщик. «Меня зовут Тома. Обращайтесь ко мне в любое время». С этими словами он вернулся в таверну, а мы вдвоем с возницей погрузили Марика в повозку. Долетели мы до студенческого корпуса за пару минут. Я бросил вознице медяк, и тот рассыпался в любезностях. Когда повозка уехала, я подошел к Марику, который прислонился к стене. «Где ты живешь?» «Сейчас», заикаясь, произнес тот и, шатаясь, направился к моему подъезду. Оказалось, что мой новый приятель живет на моем этаже, через 6 комнат от меня. Я довел его до двери и, вытащив из его кармана ключ, открыл ее. Кое-как уложив своего нового знакомого на кровать, на которой тот сразу захрапел, я вышел в коридор. Была уже полночь, а завтрашний день обещал быть тяжелым, и я решил отправиться спать. Вернувшись к себе, лег на кровать, но заснуть не успел. Раздался скрип ставен, и они распахнулись, впуская в комнату холодный ветер. Я вскочил на кровати, машинально схватившись за меч, который всегда лежал рядом со мной. Он меня успокаивал. Раздался треск, комнату заволокло едким дымом, заставившим меня закашляться. Когда дым рассеялся, вспыхнул потушенный мной факел. И я увидел перед собой того, от кого считал себя надежно защищенным. Передо мной стоял Стронгхолл собственной персоной, оскалив клыки в довольной усмешке. «Привет, гном», – произнес он.